повторено обязательство не хотеть на московское государство Семена Бекбулатовича, но прибавлено и к вору, который называется князем Дмитрием Углицким, не приставать, с ним и его советниками не ссылаться ни на какое лихо, не изменять, не отъезжать, лихо никакого не сделать, государство не подыскивать, ни по своей мере ничего не искать, и того вора, что называется царевичем Дмитрием Углицким, на московском государстве видеть не хотеть».